Смех Марии Николаевны бывал таким неожиданным и радовавшим в ее обычной отрешенности от окружающего мира. Смех ее был почти беззвучен, с заливом и короток, но иногда даже слезы набегали у нее на глаза. И всегда заново поражало выражение смеха на ее лице, обычно таком трагически задумчивом, и всегда казалось, что она что-то прекрасное вам подарила. Юмористические стихи давали выход для чувства юмора, которого, как отдыха и переключения, требовало все ее существо, слишком напряженное мыслью и страданием на сцене. Вот несколько образчиков этого своеобразного творчества Марии Николаевны. «Помню дождливые дни в деревне, когда мы с мужем жили там. Она торжественно принесла свое произведение». Она нетерпимо относилась к дождю и к холоду, почти все ее шутливые стихи и письма говорят о погоде. Запомнилась мне ее величественная фигура, подходящая к барометру и нервно постукивавшая, чтобы посмотреть, куда он идет. «Ах, проклятый!» — опять налево трагически восклицала она, напоминая интонации знакомых ролей, и с досадой отходила, чтобы через 5 минут опять подойти к своему врагу. Вот ее описание дня в деревне. Ветер воет, завывает, тучи по небу плывут, Клавдия по саду гуляет, а собаки в дом бегут. Дождик малый, дождик средний, дождик с градом, дождь с грозой, Таня с мамочкой в передней и зевают со слезой. Печи в доме затопили, раму вставили в окно. Дядю Шуру заморили, ждет он завтрака давно. Наверху в коморке тесной 2 ученые сидят, и как манны ждут небесной, можно ли будет выйти в сад. Ветер воет, завывает, хлещет дождь, деревья гнет. Саша в комнате читает, в сапогах сидит и ждет. Вот мелькнет полоска света, все бегут скорее в сад. Только бабушка одета, не пробьет ее и град. Не успели по аллее прогуляться до конца, дождь пошел еще сильнее, и вода течет с лица. Все вздыхают и стенают, все в отчаянии ревут, за едой лишь оживают и надеждою живут. Клавдия Алексеева, артистка Малого театра, племянница Марии Николаевны. Дядя Шура, Александр Васенин, артист Малого театра. 2 ученые... Внук ее Зеленин и его учитель, тогда юный студент, Файко. Саша Александра Угрюмова, неразлучная спутница Марии Николаевны в течение 30 последних лет ее жизни. В одном из стихотворений она описывает жизнь свою и своих родных во Владыкине, называя маленькие лачушки «приютом мус и граций». Под именем мус, разумея своих племянниц, занимавшихся каждое каким-нибудь искусством, и маленьких внучатных племянниц под именем младенцев. Так счастлив был приют священный, купаясь в солнечном тепле, как вдруг подул борей надменный, и солнце скрылось во мгле. О, Зевс, вопили громко музы, поднявши руки к небесам, ты заключить нас хочешь в узы, или позавидовал ты нам, или наскучили хваленье, что с жаром мы несли тебе, и мы, как бедные творенья, должны сидеть теперь в избе, должны надеть теперь калоши, все щели, дыры затыкать, должны ходить мы с тяжкой ношей, чтоб больше хворосту набрать. А наши гимны, песнопенья, ты больше не услышишь их, ты не найдешь у нас смирения, ты оскорбил детей своих. За эти дерзостные речи послал им вдвое Зевс дождя, и от него, как от картечи, бегут разгневавши вождя. У мус расстроились желудки, младенцы полегли в постель, рабыни ж целый день, как утки, таскают ведра под копель. На ее стихи внук тоже отвечал стихами, и она радовалась этому и писала его матери. «Колюшка меня прямо в восторг приводит своими стихами. Они еще не складные, но право в них уже видно что-то свое. Поэту было в это время 10 лет. Внук ее поступил на медицинский факультет. Он учился в Ленинграде, и ее одно успокаивало, что он живет у нас. Она смотрела на него как на маленького, и ей трудно было представить его себе самостоятельным студентом. Когда я приезжала из Ленинграда, ее первый вопрос был о нем. А когда я уезжала, она трогательно поручала мне и Александре Петровне Щепкиной заботиться о нем, посылала ему со мной конфет, каких-то подарков, всего, что могла. В самые последние годы она часто посылала ему записки, писала их карандашом, слабеющими пальцами, и они были полны глубокой нежности и грусти. И я смело могу сказать, что последней любовью Марии Николаевны был ее внук. Я закончу эту главу несколькими страницами, которые можно бы назвать «История одной дружбы». В журнале «Советский театр» за 1936 год и затем в сборнике «Письма Марии Николаевны Ермоловой», изданном в ВТО, напечатаны письма Марии Николаевны к доктору Средину, очень заинтересовавшие читателей. Это те немногие письма, в которых Мария Николаевна слегка приоткрывает двери в свой внутренний мир, и нельзя обойти молчанием ту страницу ее жизни, которую она сама считала одной из самых счастливых. Если проследить жизнь Марии Николаевны, становится понятным, почему это было так. Годы первой молодости, нужда, борьба с тяжелыми условиями жизни, невозможность приложить свои богатые силы в театре. Дальше полное признание, но зато и полный уход в любимое искусство, большая драма личной жизни, печально сложившаяся, вернее, никак не сложившаяся семейная жизнь. Живя в доме своего мужа на средства, заработанные ею самой, Мария Николаевна была точно гостьей, а не хозяйкой у себя дома. Никто не создал для нее уюта, не окружил ее заботой, на которые она была вправе рассчитывать. К концу 90-х годов она стала чувствовать непосильную усталость от работы, которую несла в Малом театре. Она утомилась и физически, и душевно. Та тяга к людям, о которой она сама часто говорила в молодые годы, стала уступать место стремлению к одиночеству. И она все больше замыкалась в себя. Даже летом стала уезжать в скромные городки немецких курортов и жила там в уединении, не встречаясь ни с кем, в природе и тишине, которые так любила. За эти годы добровольного ее отчуждения от людей душевный мир ее обогащался новыми запасами впечатлений. И все это она несла в себе как богатую ношу, быть может, тяготясь иногда ее тяжестью, но не имея возможности ни с кем ею поделиться. Болезнь дочери в 1898 году заставила ее прожить 3 летних месяца в Крыму. Обстановка, в которой протекала там жизнь, была ей по душе. Она поселилась с дочерью и сестрой мужа в местечке Алиис, в небольшой дачке высоко над морем. Она страстно любила море, южную природу Крыма, его живописные места, пропитанный ароматами кипарисов и лавров воздух. Насколько жизнь в городе утомляла ее, а жизнь в деревне тяготила, настолько жизнь в Крыму была ей по душе. Там она чувствовала себя свободно и легко, как у себя дома. Она делала далекие прогулки пешком. Каждый день ездила с дочерью кататься в окрестности Алиизы. Время от времени выезжала в Ялту за покупками. Заходила со своими спутниками на поплавок в кафе. Мария Николаевна внимательно прислушивалась к любимому ею шуму волн, рассеянно слушала разговоры окружающих. Можно было на время отойти от всего сложного, неразрешимого, непреодолимого в ее жизни. И она была благодарна судьбе за этот случайный отдых. Настроение ее в Крыму смягчалось и просветлялось, она делалась общительнее, даже вопреки своему обыкновению, отчасти, вероятно, чтобы развлечь дочь, не отказывалась от новых знакомств, и вокруг нее постепенно начали собираться интересные люди.